Разделка Василиска закончилась буквально пару дней назад, и в итоге я имею в своем распоряжении несколько ингредиентов, если так можно сказать. Черт знает сколько метров шкуры, сердце, печень, куча клыков, и только два из них приспособлены к работе с ядом и имеют каналы на железы. Их я, кстати, тоже вырезал. Все остальное довольно бесполезно, хотя полезности этих запчастей еще предстоит выяснить множеством тестов и проверок. Причина тому проста. Василиск Василиску рознь. Искусственность происхождения этих магических животных и абсолютная индивидуальность развития, зависящая как от желания волшебника, так и магических условий окружающей среды, способны сотворить из одинаковых после появления на свет, абсолютно разных по свойствам и способностям змей. Неспроста же, как я читал в книгах, еще 50 лет назад, пока было разрешено, в Индии выращивали василисков в специальных питомниках, где каждой змее создавались абсолютно идентичные условия вообще во всем, для унификации свойств и качества ингредиентов. В общем, работы еще предстоит немало. Учеба шла своим чередом, и выделяющегося из ежедневных будней мне отметить нечего. На уроках Зателюпин больше не пытался притащить какую-нибудь тварюшку, чтобы на наглядном примере демонстрировать нам заклинания, куда больше теории, а отработка заклинаний на манекене. Той же методике решил следовать и Хагрид, внезапно вспомнивший, что дети считают себя бессмертными и много умнее взрослого опытного лесника, на собственном опыте выяснившего особенности общения с тем или иным животным. Вот и не желает повторения инцидента с Малфоем, а потому теперь на уроках по уходу за магическими животными все выращивают довольно мерзких химер, соплохвостов. Они кусаются, плюются огнем и имеют в своем арсенале ядовитое жало. При этом выглядят как какие-то крабы с короткими и толстыми ножками, скорпионьим жалом и самым настоящим реактивным соплом в, прошу прощения, заднице, да и пасть круглая, как у червя какого. В общем, та еще гадость. Я попытался договориться с Люпином о дополнительных занятиях для освоения патронуса, но тот отказался. Ни в какую не соглашался, мол, очень занят, никак, много работы. Однако, я уломал его хотя бы показать патронус мне и Гермионе, чтобы нам было легче его осваивать. Он показал и даже не просто туман, облачко или щит, а телесную форму, волк. Это позволило внести в наши тренировки попытки наколдовать патронус. Было нелегко, и облачко голубого тумана начало появляться только через 2 недели. Проблема в воспоминаниях, а точнее, в эмоциях. Попробовав подделать счастливейшие воспоминания, мы достигали такого же результата, что и с настоящим. В итоге начали просто симулировать счастье в эмоциях, и эффект был тем же. А если поднатужиться и еще и магии качнуть, то туман получался ну очень объемным, и было его много. У меня особенно много тумана. Наши с Гермионой тренировки приобрели куда более спокойную форму, и перекидываться заклинаниями мы стали намного реже. Теперь приходится как на первом курсе, если не еще медленнее, отрабатывать все по новой, пользуясь при этом палочками друг друга. Однако через неделю от начала таких тренировок, беря в руки уже свои палочки, мы с ощутимо большей легкостью перекидывались заклинаниями, а движения палочки практически полностью вышли из обихода. По заверениям Гермионы, скоро она сможет отбросить и слова чуть ли не в трети своего арсенала, хоть и до сих пор придется ей проговаривать их мысленно, а колдовать все так же на выдохе. Свои личные физические тренировки я немного изменил и начал больше налегать на работу с собственным весом и с трансфигурированными утяжелителями, турниками и разными снарядами, попутно растягивая все мышцы, которые только мог растянуть. Еще пока растущий организм и магия позволяли плевать на периоды восстановления и режим питания, работая и ешь, ешь и работай. В запретной секции, как и прежде, мы читали книги с целью выучить, и если у Гермионы от природы память идеальная, то мне приходилось усиливать мозги гемомантией, хоть и за последние годы такой практики подобная нагрузка дается мне несравненно легче. По вечерам я упорно обдирал и разбирал на запчасти Василиска, а с его габаритами дело это можно считать за еще одну тренировку как в магии, так и физическую. Свободного времени у меня вообще не было даже чтобы просто посидеть и посмотреть в окно, потому и с гемомантическим усилением общей физической и умственной выносливости, я буквально вползал в кровать после вечернего душа. Поежившись от резкого прохладного порыва утреннего ветра, я отправился на выход с астрономической башни, рассвета не дождался, хотя, что за глупость, как-то пасмурно. В большой зал я спустился один из первых, но Гермиона уже сидела за столом и без энтузиазма ковыряла ложкой овсянку в тарелке. «Привет», — с улыбкой сел я рядом, тут же взявшись за появившийся передо мною завтрак. «Привет, чего такая унылая? Да что-то утро не задалось». «Ясно, небось думаешь о том, что Хэллоуин — стартовая точка неприятностей?» «Не совсем. Ты чувствуешь холод?» Немного резко и неожиданно Гермиона посмотрела мне в глаза. «Холод? Не сейчас, вообще». Вообще, задумавшись, начал вспоминать свои ощущения в целом и от замка в частности. «Не могу с уверенностью сказать. Дементоры, судя по всему», — поежилась Гермиона. «Он слабый, не в пример тому случаю в поезде. Очень слабый, но такой навязчивый. Стоит отвлечься от дела, и внимание переключается на него. Не критично, не вредно, но... как навязчивая легкая боль в зубе, и не мешает, но и терпеть сил нет». «Да, точно», — кивнула девушка и, собрав волю в кулак, начала истреблять свой завтрак. «Похоже, твоя чувствительность к магии растет быстрее навыков окклюменции». Гермиона лишь пожала плечами. Глянув на стол преподавателей, я не мог не обратить внимания на хмурого Флитвика и Дамблдора. Однако, стоило только кому-нибудь к ним обратиться, как те сразу улыбались, словно все хорошо. Флитвик однозначно более чувствителен к магии по отношению к другим волшебникам, ведь он сам говорил о такой особенности волшебных народов и полукровок, а Дамблдор просто сильный и опытный волшебник, коим нельзя стать без развитой чувствительности к магии. Эх, каково же тогда узникам Азкабана? Пока я размышлял о превратностях судьбы, остальные ребята с факультетов собрались за своими столами. Может, они и не особо понимали причину своей легкой подавленности, но сегодня были веселы. Первый день похода в Хогсмид. Вспомнил об этом я неделю назад, и хорошо, что Найты отправляют пирата с посылками и заданиями из обычной школы, смог отправить с ним письмецо с бланком на посещение Хогсмида, а то летом забыл вообще об этой деревеньке и не озаботился вопросом допуска к прогулкам. «Не беспокойся, Гарри», — Рон размашисто хлопнул по плечу товарища, — «у Поттера аж чуть очки в тарелку не слетели. Мы с парнями притащим тебе гору сладостей, а МакГонагалу, конечно, зря так». «Да ладно, Рон, не стоит», — качнул головой Поттер. «Ну как же, это же Хогсмид. Хотя, конечно, да, магазин сластей еще ничего, но в лавку диковинных штучек Зонка даже заходить опасно. Стоит, пожалуй, заглянуть в визжащую хижину, но больше там делать нечего». «Полезная информация», — кивнул я Гермионе на слова Рона. «Ты, кстати, в Хогсмид идешь?» «Ага, летом первым делом подписала бланк у родителей. Нужно же выбраться и посмотреть на волшебную деревню. Тогда пойдем, мой допуск у меня в кармане. Там дементоры еще ближе будут». «Ну не настолько же. Допуск, кстати, нужно было декану отнести. Упс, не знал. Один момент». Поднявшись из-за стола, я спешно подошел к преподавателям, что уже почти покончили с завтраком. «Профессор МакГонагалл, доброе утро и приятного аппетита». «Доброго, мистер Найт. Что-то случилось?» — спросила декан, отложив столовые приборы. «И да, и нет. Мне только вчера вечером прислали подписанное разрешение. Вот, я вынул допуск из внутреннего кармана мантии и передал МакГонагалу». «Что же, я поняла суть вашей проблемы. Вообще, принято отдавать эти документы за день до планируемого похода, ведь нужно составить список допущенных учеников. В первый и последний раз я делаю исключение. Благодарю, профессор». МакГонагалу кивнула в ответ. Мимо как раз проходил Филч, и МакГонагалу попросила его подойти, а я направился к ожидающей меня у дверей зала Гермионе. «Все, пойдем оденемся потеплее. День обещает быть прохладным». Минут 20 ушло на путешествие до гостиной и комнаты переодевания. Брюки, черная водолазка с высоким воротником, черное пальто и шарф. Палочка заняла достойное место в кобуре на предплечье. Проверив, легко ли достать ее из рукава пальто, вышел из комнаты и присел на диванчике у камина, ожидая Гермиону. Вот только мне не дали устроиться поудобнее. Спустя всего пару мгновений подруга также спустилась в гостиную. Я даже скопировал с ней по, удивленно подняв одну бровь. «Что?» — улыбнулась Гермиона. «Что-то не так?» «Все так», — кивнул я. «Темно-серое пальто, белая водолазка и длинная черная юбка с сапогами на плоской подошве. Все так и тебе идет, но я думал, что ты, как всегда, наденешь джинсы или что-то подобное». Признаюсь, у меня была такая мысль, но мама, прознав о походах в Хогсмид, обязала приобрести что-то более женственное. Даже беретик пыталась всунуть, но свободу своей головы я отстояла. Хм, беретик, то-то оно все чем-то французским веет, там и покупалось. На этой замечательной ноте мы покинули гостиную и отправились вниз, к главному входу в замок. Погода все еще стояла несколько пасмурная и туманная, а во внутреннем дворе у выхода с территории замка, разбившись на небольшие группы по возрасту и факультетам, вокруг поросшего растительностью, но работающего фонтана толпились ученики от третьего курса и старше. На воротах стоял Филч и придирчиво изучал список, а профессор МакГонагалл зачитывала инструктаж перед толпой моих одногодок. И запомните, посещение Хагсмида – ваша привилегия. Если эти посещения будут негативно влиять на успеваемость, то никаких походов не будет. Мы с Гермионой под шумок пристроились к общей толпе, но слушать оказалось уже нечего. Внезапно к МакГонагаллу подбежал Поттер с бланком в руках. В Хагсмид могут отправиться только те, у кого есть разрешение на посещение. «Мистер Поттер», чуть громче и строже заговорила профессор, «это правило». Это явно должно было быть финальным аккордом ее речи, так как профессор двинулась вперед, а шедший рядом с ней Филч взял слово. «У кого есть разрешение, идите за мной, у кого нет, остаются в Хогвартсе». Поттер преградил дорогу профессору и начал что-то ей объяснять, потрясывая допуском, но я уже не слышал. Мы нестройной толпой двинулись за Филчем. Старый завхоз прошел буквально десяток метров и остановился у выхода со внутреннего двора наружу, начав придирчиво сверять наши лица со списком в его руках. «Он что, знает всех наизусть?» «Так, да, этот есть, и этот, надо же», – ворчал себе под нос завхоз, пока мы по очереди мелькали перед его глазами. «Он наизусть всех помнит, что ли?» – изумленным шепотом спросил Рон у рядом стоящего Симуса. Буквально, снял вопрос с языка. «Походу да, дорога до Хагсмида, как и большинство дорог рядом с замком, была лишь направлением. Присутствие профессора МакГонагалла в качестве нашего сопровождающего само по себе провоцировало большую дисциплинированность, при ней даже самые отбитые гриффиндорцы старались сдерживать души своей позывы. Старшие ребята, уже не раз и не два посещавшие деревню, бодро ушли впереди нашей компании, и к тому времени, как наш поток вместе с МакГонагаллу добрался до каменной дороги внутри деревеньки, старшекурсники уже благополучно сновали от магазина к магазину, от дома к дому. Что я могу сказать о Хагсмиде? Деревенька в несколько параллельных улиц с проулками. Каменные дороги были, пожалуй, только здесь и еще одна вела от деревни до перрона вдали. Сами домики были каменные и мрачные, в классическом английском средневековом стиле, с острыми крышами и большими окнами витрин на первых этажах. Но вот чему я был рад, так это отсутствию безумной кривизны в архитектуре, не в пример косой аллее, где дома и дорога больше похожи на игру кривых зеркал. По мере нашего продвижения по центральной улочке деревни, я не мог не заметить забавный факт: магазины и лавочки были только на этой центральной улочке, а по остальным – жилые дома, и пару раз мелькнула вывеска гостиницы. Чуть поодаль от общего массива домов, на небольшой возвышенности, стояло одинокое большое здание, к которому тянулась довольно ухоженная дорожка, а над входом была прибита кабанья голова. Вообще, здание довольно далеко, но и зрение у меня отличное. «Пойдем в Зонка, скорее», — подгонял Рон Дина и Симуса. «А вон там всякие перья и блокнотики», — блондинка Лаванда потянула близняшек потел к магазину перьев Писарро. «В общем, дети начали быстро расходиться кто куда по интересам. Предлагаю пройтись по местным заведениям в порядке очереди. От начала и до конца. Неплохая идея. Хорошо, что три метлы не в начале. И мы пошли». Первым заведением оказался магазин Надежды «Шапка-невидимка». В целом, он не сильно отличался от привычной концепции, применимой к магазину одежды, да и от ателье мадам Малкин в том числе, хотя мантий тут было, конечно, много меньше. Был женский и мужской отделы, как всегда, в женский так просто не посмотришь, у девушек отдельный зал. Я уже распереживался, что мы можем провести тут излишне много времени, но Гермиона хоть и проявила очевидный интерес к магической моде, но в итоге ограничилась цветным каталогом за пару секли. Магазин волшебных приколов Зонка был осмотрен бегло, и, как мне кажется, Гермиона смотрела не столько на разные цветастые и красочные полки, всякие штучки и яркие мини-фейерверки и прочее, сколько искала возможные идеи для заклинаний. Нужно будет, кстати, как-нибудь изучить вопрос создания новых заклинаний, а если своей фантазии не хватит, то идеи можно брать из разных настольных игр, Уж этого добра уже сейчас в обычном мире масса. Самое большое столпотворение дорвавшихся до свободы и обезумевших детишек было в сладком королевстве. Сам магазин представлял из себя два этажа различных полок, шкафов, витрин, наполненных самой разной продукцией магической кондитерской индустрии. Различные леденцы, тянучки, сладкие перья, всякие там пирожные, котелки, огромная витрина с шоколадными лягушками и все вкусными леденцами, или как их там вообще называют. Именно здесь засела молодежь, пробуя все подряд, до чего дотянутся руки и хватит денег. Тут, в такой толпе, было нелегко пробиться к прилавку продавца, но в итоге я прикупил два мешочка обычных фруктовых и ягодных леденцов. Сахар вреден для зубов, наставительно, но с легкой улыбкой заметила Гермиона, когда я подошел к ней, о чем-то размышлявшей над стендом со всевкусными дроже. Вот оно, воспитание в семье стоматологов. А как ты хотел-то, тут нет сахара. В волшебных сладостях вообще не используется сахар. Как я понял, волшебникам проще с помощью зелий придать нужный вкус и стимулировать нужные рецепторы на языке. Да, ну тогда, думаю, можно. Приняв в руки один мешочек, Гермиона с любопытством и энтузиазмом попробовала один из леденцов. Хаем, а неплохо, и вкус насыщенный. Ну вот, а ты еще не хотела? Я тоже попробовал один из леденцов. Яблочко. Не хотела, я лишь сказала, что сахар вреден. Я не отказывалась от сладостей, но подразумевала, в некоторые заведения мы не заходили. Чайная не привлекала ни меня, ни Гермиону, а кафе «Мадам под дефут» позиционировала себя, как заведение для влюбленных, мол, там романтично. В окошко было видно обстановку и, как по мне, что снаружи, что внутри, это заведение выглядело словно некий пряничный домик с розовой глазурью, слишком уж ванильно. Гуляя тут и там, мы в конце концов откололись от общей массы учеников и просто жителей, гостей деревни и прохожих, в итоге оказавшись недалеко от воющей хижины, что стоит на самой окраине деревни. Разваливающаяся старая хижина, по-другому и не скажешь, говорят, заметила Гермиона, когда мы проходили мимо, здесь водится привидение. Как будто ими можно нас удивить. У нас ползамка в привидениях. Ты прав, но по слухам, здесь привидения опасные и бывает воют по ночам. Пугающе воют, замогильно так. Вполне может быть, пожал я плечами. Зайдем, что-то не хочется. Мы пошли дальше, но, вы только посмотрите, кто тут у нас. Вальяжно растягивая слова, с самодовольной ухмылкой из-за хижины вырулил сам Драко Малфой. За ним тут же подтянулась и вечная его компания. Но в этот раз я краем глаза подметил еще двоих ребят постарше, вроде бы тоже слизеринцы, и, о, Маркус Флинт, остался на второй год, какая прелесть. Помимо них рядом с Драко были Крэп и Гойл, о, да там еще неподалеку Нотт и Гринграсс старшая, любопытная команда. Дракусик, каким заклинанием хвастаться будешь, радостно воскликнула Гермиона, словно надевая маску, хотя, так оно и было, это ее образ, можешь скалиться сколько угодно. «Грязнокровка, сегодня мы наглядно продемонстрируем твое место, твое и твоего дружка». Малфой, Крэп и Гойл надменно и нагло подходили к нам. Диспозиция, треугольник. На одном углу мы, на двух других, слизеринцы. Для этого ты привел своих старших товарищей, разве может истинный слизеринец упустить такую возможность? Хмыкнул Малфой. «Да, таково понятие чести чистокровного, уже высказал я, вставая так, чтобы старшие были против меня». А Гермиона слева, на фронте Малфоя и компании, Нотт и Гринграсс, судя по всему, участия принимать не будут. Тихим шепотом спросил Гермиону, справишься, в ответ лишь кивок. Много чести будет грязнокровкам, устроим мы тут честную дуэль. Как думаете, парни, проклясть их и бросить в хижине? Хы-хы, убого хохотнули толстяки за его спиной. Так и поступим. Малфой выхватил палочку и навел на нас. Конечно же, мы, по доброте своей, покажем превосходство и в знаниях. Экс. Время словно замедлилось и в одну субъективную его единицу начало происходить слишком много действий. Гермиона действовала очень быстро. Краткий миг, и она уже с улыбкой целится палочкой в Малфоя. Еще миг, и тихий иктус чертовски быстрым сгустком сорвался с ее палочки. Флинт с товарищем не сплоховали и быстро вытащили палочки, отправив в нас поступившую, но я уже создавал протега, попутно проводя пальцами вдоль палочки и выставляя руку в сторону. Лучи ступифейф разбились о пленку протега с моей левой руки, а правой я указал в землю перед парнями. Бомбарда. Взрыв земли взметнул в сторону парней комья земли, но они закрылись протега. Редукта, экспелиармус, редукта, мелкими движениями я лишь обозначал начало и конец заклинаний. Луч редукта буквально на удачу пролетел через еще висящие в воздухе комья грязи и земли, разбивая общий протега парней и пропуская за собой разоружающее и еще одно редукта. Палочку Маркуса буквально вывернуло из рук, а второй редукта, попав в его товарища, сработал мощным отталкивающим. Иктус редитум. Быстрый прозрачный сгусток воздушного кулака влетел в еще летящего по воздуху парня и сработал как ударное заклинание с обратным вектором, и парня понесло ко мне, словно манящими чарами. Краем глаза видел Гермиону. Она парой плавных движений увернулась от каких-то простеньких заклинаний Крибба и Гейла, что упорно защищали стонущего на земле Малфоя. Поняв, что они не попадают заклинаниями, толстяки выставили довольно мощные полусферы протега. Такие непросто пробить. Рассчитывали на помощь Маркуса, нужно окончательно их выбить. Инкарцера, Иктус, кинул я во все еще летящего, но почти коснувшегося земли товарища Маркуса. Парня мгновенно опутали толстые канаты, а очередной воздушный кулак выбил из него как дух, так и палочку. Маркус метнулся к своей палочке, я не ставил задачу экспелиармусом перехватить ее, лишь выбить. Долгий прыжок, даже нырок парня за палочкой вперед, я прервал простым, но очень сильным редукта. Фишка его ударного эффекта по живой цели в мгновенном моменте прикладываемой силы, Маркус словно головой в стену въехал, тут же отрубившись. Крэп и Гойл были явно шокированы, но мощный протега держали, а Гермиона, коротко глянув в сторону выбитых старших парней, вальяжной танцующей походкой направилась к толстякам, постукивая палочкой по плечу. Но я-то знаю, что эта хитрая девушка среагирует быстрее любого из нас и даже поспорит со мной в реакции. «Какие забавные мальчишки!» — улыбнулась Гермиона. Нотг достал палочку и хотел что-то сделать, но Гермиона, не меняя ни направления движения, ни манеры, просто дернула кистью руки с палочкой, быстро мазнув в воздухе, и палочка, Нокта вылетев из его рук, отправилась куда-то вниз по пологому склону. «Нет-нет, стой и не шевелись!» Гермиона погрозила пальчиком Нокту. Забавно было видеть, как он самым натуральным образом сглотнул, шагнул назад. Еще шаг, стоявшая рядом Гринграсс взглянула на него с непониманием, а в следующий миг Нот побежал. «Эй, ну куда же ты? Ха-ха-ха!» — крикнула ему вслед Гермиона. «Иктус, Иктус редитум, Глиссеа!» Прямой и обратный воздушные кулаки сбили Нокта с ног и отправили в полет обратно к нам, а наколдованная Глиссеа дорожка льда под парнем не позволила ему остановиться, и он докатился буквально под ноги Крэббу и Гайлу, остановившись рядом с Драко. Теперь они не одиноки и стонут от боли синхронно. «Вы так и будете стоять?» Крэбб и Гойл переглянулись, но протега не убрали, лишь кивнув. Я направил руку в небо и раскачал теплоту в груди, направив в палочку, в точности повторяя один свой эксперимент, ступифой. С палочки сорвался град голубых снарядов, разбрасывая искры вокруг. Они летели в направлении толстяков, но в небо, хаотично и не опасно. Похоже, толстяки решили даже не смотреть на них, ведь они летят мимо. Когда десяток сгустков улетели за Крибба и Гейла, я сосредоточил зрение и внимание на парнях, и сгустки резко и очень быстро ударили им в спину, неприкрытую полусферой протега. Попала в цель лишь парочка, но этого хватило и парней вырубило. Остальные сгустки лишь чуть-чуть взрыли землю, таков эффект ступифа в плотную рыхлую поверхность. И все, Гермиона осмотрела побоище. Я же только начало. Ну вы чего? Я глянул на Гринграсс. Блондинка заметила мой взгляд и показала пустые ладони. Пригляди за Дафной. Чудно, улыбнулась Гермиона и быстренько навела палочку на девушку, но ничего не колдовала. Я очертил палочкой круг над головой, словно раскручивал лассо, но на самом деле я лишь проводил через палочку много больше магии, чем обычно, попутно детским приемом, телекинезом, стягивал тела парней в одну кучу. Инкарцера Максима, Сомнус, убедившись, что вся куча тел заснули и связаны каждый сам по себе и друг с другом, перевел взгляд на Гринграсс. «И что нам с тобой делать? Оставлять противника за спиной – не самый лучший жест. Тем более из-за нас твой рыцарь в сияющих доспехах показал свою не самую лучшую сторону, пустился на утек, еще и неудачно. Я вам не оппонент, спорное». Макс, стоящая рядом Гермиона, пихнула меня локтем в бок, при этом маска с нее слетела мгновенно, вернув серьезную девушку. «Чувствуешь?» – не спрашивая, прислушался к ощущениям. «Дементоры, дементоры!» – Гринграсс побледнела, хотя казалось, что ее светлая кожа уже не может быть белее. Как же не вовремя, осмотревшись вокруг, увидел пятерку черных балахонов, летящих к нам от леса, что резко начинался буквально в десятке метров. Становилось холодно, а дыхание ощутимо парило. «Макс, это проблема», — Гермиона кивнула в сторону связанных и спящих парней. Девушка стоически пыталась держать лицо, но бледность выдавала сильное волнение, как и легкий страх во взгляде. «Приведи парней в чувство Финита и Энервитом. Знаю, быстрее. Гринграсс, примани палочки своих товарищей. Даже не думай делать что-то еще». Блондинка кивнула и начала колдовать акция, добавляя к вербальной формуле палочка того-то. Гермиона быстро привела парней в чувство и убрала веревки. Те хотели возмутиться, но всего один кивок в сторону дементоров вынудил гоп-компанию орать и бежать, сверкая пятками. Только Гринграсс с таким невероятным укором в глазах провожала взглядом своих коллег по факультету, что даже мне за них стало стыдно. Все это произошло за пару мгновений, но дементоры уже были буквально в нескольких метрах от нас троих. Вот так, на холме, рядом с визжащей хижиной, на открытом месте и даже некуда деваться, хижина их не остановит, а значит, симулировав невероятное счастье, я попутно раскачал чувство тепла в груди и направил палочку на дементоров. «Экспекто патронум», — тихим и ровным голос произнес ключ заклинания. Кончик палочки начал разгораться мягким голубым светом. Источник света становился все больше и больше, и с него сорвался огромный, шириной с метр, толстый и плотный туман. Он тянулся длинным потоком, крайне быстро долетая до дементоров. Твари с воем разлетались в стороны и спешили убраться, а туман все тянулся из палочки и тянулся, словно змея. Но ничто не может продолжаться вечно. Туман Патронуса стал иссякать, тая на глазах, но и дементоры спешили убраться. Быстрее в замок. Никто не задавал вопросов, и мы просто чуть ли не падая бежали до ворот замка. Дементоры могут вернуться. Они не чувствуют ни жалости, ни сострадания. Зато прекрасно чувствуют голод и жутко мстительны. Это неопровержимый и доказанный многими факт, ни раз и ни два указанный в учебниках по всяким монстрам. Однако, скорость пришлось сбавить. Это я и Гермиона бегаем как угорелые по утрам и уже третий год чем-то дозанимаемся. А вот Гринграсс выдохлась очень быстро, бег по подлеску, по пересеченной местности, это вам не шутки. А хотела же, держала дыхалку Гермиона, хотела же штаны надеть. Нет же, маму слушать хорошо, но свой ум ближе к телу. До замка мы добрались без особых проблем. Гринграсс сказала, что вернет парням палочки, и мы разошлись в разные стороны. Скоро уже и праздничный ужин. Но для начала, по комнатам и переодеться. На праздничном ужине большой зал, как и в прежние годы, был украшен в традициях Хэллоуина. Приглушенный свет, повсюду резные тыквы со свечами, привидения показывали мастер-класс в страшных пантомимах. Особенно усердствовали те привидения, что умерли не своей смертью, в том числе и безголовый Ник. Он довольно красочно, но при этом карикатурно издали иронии изображал сценку неполного отсечения своей головы. За столом ребята с большим энтузиазмом делились друг с другом впечатлениями от похода, а Рон вывалил перед Гарри целый ворох различных сладостей. Как и обещал, самые занятные вещички, дружище. Мы с Гермионой сидели рядом. Я не чувствовал вкуса еды. Дементоры, не шутка. Это не простая и подконтрольная министерству ревизия поезда, это явно оголодавшие твари, решившие пренебречь контролирующими чарами. Они могут, неспроста их класс опасности, на самом деле, вне категории. Просто министерство держит их на голодном пайке, и они проявляют даже не треть своих способностей. По факту, это чудо некромагии и самой настоящей некромантии, невероятный сплав. Парочка дементоров на пике силы могут доставить проблемы даже Дамблдору, что уж говорить о рядовых волшебниках. Похоже, тихо заговорила Гермиона, никто не в курсе событий. Вот и отлично, ты ешь, а то пирог остынет. Он с тыквой, я не чувствую вкуса, как и я. Вот и ешь, думай, что с мясом. Оно рыжее, с очень странным мясом. После пира мы всей дружной и шумной толпой двинулись в гостиную. Вот только перед портретом было настоящее столпотворение, и я догадываюсь о причинах. «Ну что там опять такое?» – причитал Дин. «Бьюсь об заклад, что это не Вилл забыл пароль и теперь мучает полную даму. Эй!» – опс, улыбнулся Рон. «А я тебя не заметил». Пробившись до портрета, Гермиона удивленно вздохнула. Полотно было напрочь исполосовано словно когтями, а полной дамы не было и в помине. «Вы разве не слышали?» – младшая Уизли, Джинни, выскочила перед нами словно чертик из табакерки. Полная дама исчезла. «Ой, привет, Макс!» Покраснев, Джин не поспешила скрыться в толпе подруг со своего курса. Только этого мне еще не хватало, Поттер окучивай. По ушам бил не только гомон учеников, но и портретов, развешанных по шахте главной башни на каждом свободном метре стен. Они все причитали о ужасах и кошмарах, о том, куда катится мир и прочая ерунда. «Пропустите, дорогу», голос Филча приближался, как и сам Филч. Все мы разошлись в стороны и вместе с Филчем к пустому и порезанному холсту подошел и Дамблдор. Он внимательно осмотрел полотно, провел рукой вдоль порезов. «Мистер Филч», — обеспокоенно заговорил директор, — «соберите привидений. Пусть обыщут каждую картину. Надо найти ее». «Не нужно искать, профессор», — прервал директора Филч, глядя на одну из картин на другом лестничном пролете, указав на нее пальцем. «Полная дама вон там». Все сразу побежали к этой картине, и Дамблдор не отставал. Добравшись до нужной картины с зеленым лугом и пасшимся на нем бычком, директор заговорил. «Дорогая леди, кто так напугал вас?» Плачущая полная дама выглянула из-за бычка, подвывая, начав отвечать. Глаза как у дьявола страшные. «Ивы, душа черная, как его имя?» «Это он, директор». Полная дама пару раз всхлипнула и продолжила. «Тот, о ком все говорят, здесь, у нас в замке. Сириус Блэк». «А-а-а». С плачем и ревом полная дама вновь скрылась за бычком. Директор приказал обыскать весь замок, а учеников разместить в большом зале, предварительно выдав спальники. Пришлось повиноваться и в чем есть идти упаковываться в спальники, что уже ждали нас в большом зале. «Дела, а-а-а», вздохнула Гермиона, когда мы укладывались. «Как-то так получилось, что мы лежали рядом. А еще рядом была Лаванда Браун, Парвати и Падмапатил. Девочки шептались о своем, а мы просто за разговором оказались в одном месте. И не говори, Герми, столько паники. А как иначе?» Пожала она плечами, застегивая спальник и уставившись в потолок. «Преступник такого уровня и в школе, полный детей. Кто знает, что он может выкинуть?» Я согласно кивнул, но в этот момент выключили свет, а иллюзия ночного неба на потолке большого зала проецировала сегодня звездное небо, галактики, кометы и прочую красоту. «Макс», — тихо шепнула Лаванда, — «а что ты тут делаешь?» «Сплю. Это женская половина. Значит, сплю в хорошей компании». И вот надо же, но именно после этой фразы мне в бок прилетел кулачок Гермионы. «Ауч, Гермиона, подруга дней моих суровых, зачем драться? В хорошей компании он спит». Девочки тихо хихикнули, но все быстро успокоились. День был насыщенный и хотелось спать даже мне. Правда, через 20 минут меня разбудил разговор с Снейпа и Дамблдора, но толку-то с этого разговора, по крайней мере мне. Интересно, Поттер слышал о том, что Снейп хотел бы о чем-то предупредить парня, а насчет Люпина вообще имел какие-то опасения. Зато это точно слышала Гермиона, она еще не спала, а задумчиво смотрела в потолок. Пока не заснул, решил поразмыслить о том, когда ловить Блэка. Нет, серьезно, раз Питера упустил, надо хотя бы Блэка поймать. Когда он там проникнет в гостиную, нужно придумать какую-нибудь ловушку. Главное, чтобы не прибить ненароком, а то двое уже многовато. Глава 16. Дни полетели один за другим, а осень тем временем окончательно вступила в силу, придав окружающему миру своих мрачных красок. После проникновения Сириуса Блэка в замок был ужесточен режим патрулирования окрестностей дементорами, и теперь по ночам они несколько ближе к Хогвартсу, чем прежде. Это не могло не отразиться на восприятии мира, а вкупе с осенней мрачностью, в замке еще больше ощущалось некое уныние. Вновь, как и в прошлые годы, я заказал ингредиенты для восстанавливающего опорно-двигательный аппарат зелья через близнецов. Правда, цены несколько возросли, повлияла как общая инфляция, так и присутствие дементоров, но эти факторы не повлияли на скорость доставки ингредиентов, а потому уже 3 ноября Гермиона закончила зелье. Однако, возникли некоторые трудности, конфундус почти не действовал должным образом на нас, и виной тому могла быть лишь практика окклюменции. Пришлось вложить очень много волевых усилий в заклинание для внушения самим себе должной степени травмированности всего тела. Но, по итогу все прошло по плану, и до 3 декабря мы особо сильно налегали на физические тренировки. Теперь Гермиона не ограничивалась пробежками и подобным, присоединившись ко мне в работе с собственным весом, но с каким-то маниакальным упорством. Говорит, мол, монотонный труд, тренировки и занятия магией не оставляют ни сил, ни времени думать о дементорах и унывать. Тут я с ней согласен. После Хэллоуина замок буквально гудел как улей, вот только вместо жужжания со всех сторон доносилось. Блэк пробрался. А как? Может так, или так, а я точно знаю. В общем, своим поступком Сириус Блэк вызвал небывалый ажиотаж к своей персоне, даже похлеще поступления Поттера в свое время. Ну, это и не удивительно. Если Поттер просто знаменитость, то Блэк – знаменитость, которая может тебя убить, просто потому что. Касательно школьных занятий все шло стабильно, разве что однажды Снейп заменял Люпина на уроке затеи и выдал нам задание – изучать оборотней. Не забыл он и снять кучу баллов с Поттера, что доставал его вопросами о том, где Люпин. Раньше я думал, что это была такая экстравагантная месть за Бобгарта Невилла, но тут парень не переодевал Бобгарта в форме Снейпа в платье своей бабушки. Возможно, профессор пытается донести до нас мысль, что Люпин является оборотнем и всем нам стоит его опасаться. В начале ноября состоялся матч по квиддичу, в котором должны были участвовать команды Гриффиндора и Слизерина, но неуважаемый Малфой без гиппогрифа умудрился найти себе приключений, его руку покусали соплохвосты. Они еще были довольно маленькие, с котенка, но судя по рассказу Гермионы, которая в свою очередь услышала об этом от соседок по комнате, словами не передать сколько визгу и паники стояло, когда пятерка соплохвостов прямо из импровизированного загона накинулись на руку, еду дающую. Соплохвосты хоть и мерзкие, но очень безопасные в таком возрасте, и стоило мне услышать об этом, как мой разум упорно не желало покидать картина нападающих мопсов. В общем, вместо Слизерина на игру вышли ребята с Хаффлпаффа. Матч проходил в ужасных погодных условиях, с ветром, дождем, грозой и очень низкой облачностью. Дементоры воспользовались сложившейся ситуацией, да еще и будучи привлеченные множеством источников ярких эмоций, не удержались и напали на Поттера в самый ответственный момент. Парень почти поймал снитч. Как и было в каноне, Поттера спас от незавидной участи разбиться о землю сам Дамблдор, без всяких палочек и прочих костылей наколдовав довольно сложное заклинание «Ареста Моментум». Именно оно замедлило падение Поттера и плавно опустило на землю. И опять же без всяких палочек, директор выдал мощнейшую модификацию Патронуса – пульс. Словно ударные волны, от директора разошлась серия пульсирующих полупрозрачных голубых сфер, разогнав дементоров и даже разорвав парочку. В общем, показал дед, что есть еще порох в пороховницах. Мне даже было как-то жаль, что не увидел это в непосредственной близости, а наблюдал из замка, как всегда, не пошел на матч. Ну, а в целом, вновь наступило затишье. Не происходило вообще ничего, лишь учеба, занятия и тренировки. День за днем, лишь с холодами и первым снегом за две недели до Рождества, пришло осознание скорых каникул, да и утепляться пришлось, каждое утро зачаровывать окна в комнате, чтобы не дуло, ведь домовики убирают самодельные затычки и утеплители, мол, не положено, но мы себя обязательно накажем. В последний выходной полугодия мы с Гермионой вновь прогулялись по Хагсмиду, прикупив немного сладостей, это вообще была основная цель похода. А вот этой же ночью не давал спать Люмос, с которым сидел Поттер, разглядывая пергамент. Я, откровенно говоря, давно уже ждал, когда близнецы отдадут ему карту, потому не особо удивился. Потому я тихо подкрался сзади. Любопытная карта. Поттер буквально подпрыгнул на месте, соскочив с кровати и наставив на меня палочку с Люмосом. Найт, мерлиновые подштанники. Тихо прошипел он, чуть не сорвавшись на Парселтанг. Не пугай так. Хорошо, хорошо. С улыбкой в примирительном жесте поднял я руки. Суровый волшебник в пижаме и Люмосом наперевес. Пощади. Тут я резко перестал улыбаться. А лучше, открой вновь карту и скажи... Она может врать, врать, я видел имя, Питер Петтигрю, ты знаешь, кто это? Поттер быстро сел обратно на кровать и раскрыл карту. Там по коридорам действительно тянулись следы с табличкой Питер Петтигрю, буквально рядом с гостиной, если я не разучился хоть немного понимать карты. Переведя взгляд туда, где была наша комната, я увидел имена ребят и свое, Максимилиан Найт, не может быть, тихо выдохнул Поттер, а-а, подскочил с кровати Рон, пауки. «Повсюду пауки», — он бормотал сонным голосом. «Пауки, Гарри, огромные пауки заставляют меня танцевать, Степ, так заколдуй их», — отмахнулся Поттер. «Заколдовать, да, точно, так и поступлю», — Рон рухнул обратно в кровать, тут же засыпая. «Насколько мне известно», — тихо заговорил я, — «Питер Петтигрю должен быть мертв, ведь его убил Блэк, а ведь они и Люпин были друзьями твоих родителей. Не смотри так удивленно, видел вырезки старых газет». да и в библиотеке есть альбомы с колдофото выпускников с подписями имен. Где-то года с 20-го их делают, а тема Блэка муссировалась газетами довольно долго и со всех сторон. Но, что Поттер, что я, следили взглядом за перемещающемуся по замку Петтигрю. Нужно срочно рассказать профессору Люпину. Где он? О, у себя, наверное. Пойдем, не стоит терять времени. Или ты один сходишь, у тебя же вроде как мантия есть. Да, ты прав, Макс, нужно обязательно рассказать, и чем быстрее, тем лучше. Поттер быстро собрался, накинул мантию-невидимку и покинул комнату. Пусть идет, потреплет нервы Люпину, а я пойду займусь кое-чем другим и попробую найти крысу. Быстро обувшись, накинув мантию и перекинув через плечо свою сумку, наколдовал дезиллюминационные и заглушающие чары, бегом отправился по замку. Только на лестнице от входа в гостиную остановился и подумал головой, не дай гормонам и дементорам принимать поспешные решения. Вокруг темнота, люмосом не посветишь, профессора. А значит, а в запретной секции были чары кошачьего глаза. Вот только их накладываешь на две капли крови и капаешь их в глаза. С недавних пор под запретом как подраздел магии крови и применять может только квалифицированный специалист, стоящий на учете в министерстве. Вообще, министерство регистрирует всех волшебников, практикующих опасные направления магии. Опасные в первую очередь для самого волшебника, ибо разгребать последствия неумелых действий не хочется никому. Такие направления являются запретными, но нигде не говорится, что для них нужна квалификация и сертификация от соответствующих гильдий. Мне кажется, отсюда и растут ноги у всяких недопониманий и темной магии. Запрещено, значит темное, а остальное – малозначительные нюансы. Вернувшись в гостиную и взяв попавшееся под руку перо со стола, трансфигурировал его в иглу и кольнул палец. На кончике начала набухать капля крови. Навел палочку и выполнил точную последовательность взмахов и образов. Филис ноктис. Капелька приобрела характерный желтый цвет и мягкое тусклое свечение, правильное зачарование. Поднеся палец к глазу, коснулся его капли и словно прозрел. Очень странно и необычно, не иметь в поле зрения источников света и тени. Теряется объемность. Во второй глаз капать не рекомендуется, если не хочешь проходить с таким зрением пару суток, а финита не поможет. Вот теперь я покинул гостиную и быстрым шагом направился по лестницам и коридорам, попутно колдуя Анима Ревелия и Гоминум Ревелия, в поисках людей и животных. Коридоры, лестницы, лестницы, коридоры, кабинеты. Один раз лишь чудом разминулся со Снейпом. Обошел все стратегически важные и хоть немного нужные для беглеца места, вплоть до кухни, но нашел лишь пару крыс, что практически сразу были пойманы домовиками. В итоге мне это надоело, и я решил проверить важную теорию. Добрался до совятни. Птицы не спали. Сняв с себя чары и взяв первую попавшуюся и явно недовольную этим сову, и призвал Тимми, домовушку, что нам всегда помогала. Юный волшебник ЗВ, подержи, сунул опешившей домовушке сову, и та покорно выставила руку. Забавная картина, запрокинувшаяся назад для удержания равновесия домовушка удивленно смотрит на сову, получая симметричный взгляд в ответ. Совы только письма носит, или посылки тоже? Посылки носит, юный волшебник, закивала высунувшаяся из-за совы Тимми. Отлично, они мага найдут, конечно, магия имени, юный волшебник, сложная магия, записка вызовет подозрения, а вот предмет вряд ли. Безбожно оторвал кусок рукава от своего темно-синего пижамного костюма, к ношению которых до сих пор не привыкну, заколдовал ткань в качестве недолгоиграющего маячка с ментальным поводком и всучил сове. Передай Питеру Петтигрю, еще известному как Хвост, может быть в форме крысы. Он находится в этом замке, так что лучше лететь по коридорам. Сова недовольно нахохлилась. А коли выполнишь, то в награду самое лучшее мясо с кухни замка. Подобное заявление очень заинтриговало сову. Птичка готовилась взлететь и смотрела на меня так, словно говорила: «Смотри, человек, ты обещал». Взлетела и скрылась в коридорах замка, а ларчик просто открывался. «Тимми, ты можешь переносить меня по замку?» Домовушка удрученно покачала головой, опустив уши. «Ну, тогда, сходи на кухню и приготовь лучший кусочек мяса для совы». Тимми радостно взглянула на меня, закивала и с щелчком пальцев исчезла. «Узнает Дамблдор, да и без с ним. Тут он вроде как не проявил себя плохо, хотя, если вдруг он окажется гадом, то я не считаю себя способным раскрыть махинации многоопытного старика». Раскочегарив свои показатели до максимума гемомантии и вновь наложив комплекс скрывающих чар, поправил лямку сумки на плече и с огромной скоростью помчался за совой, а маяк на ней я ментально чувствовал, как свои 5 пальцев. Немного попетляв по коридорам, я догнал летящую сову у входа в женский туалет, там, где тайная комната. При этом вид у совы был такой, словно она все это время смотрела в стену и сопровождала цель. Теперь же она села на раковину и медленно сопровождает невидимую мною цель в стене, постепенно опуская взгляд. «Ясно, птичка, нам вниз, откройся». Сова соскочила с внезапно начавшего разъезжаться в стороны круга из раковин, а как только хоть немного открылся проход, сова спикировала вниз, в темноту. Ну и я отправился следом, не первый раз. За пару секунд до выхода, до меня донеслось эхо слов. «О, что такое? Ткань? Мне? Проклятие!» Именно в этот момент меня выбросило в зал с костьми. Тут же наколдовал протега перед собой и не зря, в щит ударил мощный луч ступифе. Повторно разогнав восприятие и скорость до максимума, еще в полете от трубы до пола из костей, распознал в слабом освещении толстого мелкого мужика в обносках и с поразительно противной внешностью, так и кричащий о том, что он крыса. Мужик с паникой на лице указывал палочкой примерно в моем направлении, за пленку протега. Невидимость с меня спадала из-за активного чероплетения, но восприятие все еще было быстро. Пока летел, наколдовал 3 ступифе подряд, однако пронырливый уродец удивительно легко отпрыгнул в сторону, попутно колдуя протега. Приземлившись наконец на пол из костей, заметил краем глаза странную конструкцию из остатков человеческого скелета, но в ней читалась незавершенность. Любопытно, но не настолько, чтобы спрашивать. Хвост к тому времени уже стоял на одном колене, имел вид напуганный, но решительный. Пленка его протега исчезла. «Авада Кедавра!» — истерично выкрикнул хвост, а с его палочки с яркой вспышкой сорвался луч заклинания. Простой взмах рукой, как когда-то давно, в детстве, и передо мной в пространстве возникла пленка кровавого щита, приняв на себя заклинание. Тут же сформировал из крови толстые иглы и со всем доступным волевым усилием отправил их в Питера, целясь в плечи, локти и колени. Скорость полета была слишком велика. Слитные хлопки, хлюпающий звук, локти, плечи и колени Питера Петтигрю буквально взорвались, словно в японской анимации, а сам он начал падать на землю, так и не поняв, что происходит. Тут же отправил в него ступифа и подбежал под ускорением. «А-а-а!» – заорал Питер, получив, наконец, болевые сигналы в мозг. Похоже, боль была так сильна, что частично сбросила ступифой. Но мне невыгодна его смерть сейчас, а значит, «Вулнера Санентур», — произнес я, наведя палочку на хвоста. Кровь мгновенно остановилась, а некоторая ее часть вернулась обратно в тело, ровно столько, сколько нужно. «Макс», — разглядел меня сквозь слезы боли Питер. Лицо его стало еще страшнее, искаженное гримасой мучения и отчаяния. «Макс, ты же такой хороший мальчик, ахны, ты же не убьешь меня, уй-уй-уй-уй». От такой речи я на краткий миг опешил, но тут же взял себя в руки, мало ли что враг будет говорить во время боя, отправил в обрубок тела хвоста пару ступифейв, погрузил в сон. Мне этого показалось мало, потому применил заклинание стазиса, спасибо библиотеке Хогвартса за безумную коллекцию знаний, но и этого недостаточно, второй раз я крысу в тайной комнате не оставлю, а то мало ли на что он будет способен без рук и ног, вон, палочку же где-то надыбал. В гримуаре было довольно простое на фоне прочих заклинание, для превращения своих врагов в красивые трофейные статуэтки в стиле немецких мастеров работы с фарфором. Такие светленькие статуэтки получаются, с очень четкими, но ванильными цветами светлых тонов. Взмах палочки, визуализация сложной геометрической конструкции изломанных линий разной толщины и десятком символов, похожих на египетские иероглифы, и вместо обрубка Питера Петтигрю на горе костей оказалась фарфоровая на вид, светлая статуэтка. От нее прямо так и веяло красотой, стилем и стариной. Но чем дольше в нее всматриваешься, тем больше проникаешься бедой изображенного человека. С надломанными ногами и руками, следами ран, болезни и с нескрываемым ужасом в глазах, а лицо исказил немой крик. Жутко. Надо побыстрее спрятать ее в сумку. Уху. Подала признаки жизни сова, желтые глаза которой полыхнули в полумраке зала. Не став терять времени, вынул из сумки тетрадь и ручку, вырвал листок и начал писать записку для Блэка. Мысли рождались в голове прямо на ходу, но на этот раз я прогонял их через призму критического мышления как минимум 2 раза. Первая и очевидная мысль: событий как в каноне не будет и Блэк может не затащить Рона в визжащую хижину, ему не будет помогать живоглот, что до сих пор тусуется в магазине животных. В общем, все не так, а значит, нужно создать обстоятельства, нужные мне. Записка к Блэку была короткая и гласила: «В нашей спальне я обнаружила немага-крысу, притворяющуюся фамильяром Рона Уизли, и меня терзают смутные сомнения, что вас это заинтересует. Предлагаю встретиться в визжащей хижине 30 декабря. Само собой, никаких подписей. Отнесешь еще и эту записку?» — обратился я к сове. «А я буду ждать тебя в совятне с мясом». Сова немного нахохлилась, но взлетела и села на мою отставленную в сторону руку. «Сириусу Блэку, а не магу собаке. Черный грим», — проговорил я, отдавая записку в лапку сове. Та ухнула и полетела через трубу в ход, да и я не стал мешкать, подобрал палочку Питера, сунув ту в сумку, и отправился на выход, заклинанием паучьих ног цепляясь за поверхность трубы, пробираясь вверх. Вообще, за все это время мог бы и поискать нормальный проход сюда, но такое вот перемещение мне нравилось, и физическая разминка с взрывным выбросом силы, и магическая, ведь заклинание паучьих ног нужно удерживать волевым усилием, которое довольно легко сбивается при физических перемещениях. Уже стоя в туалете, под шум закрывающегося прохода вновь накладывал на себя комплекс скрывающих чар и думал: вот изначально так и надо было с Питером поступить. Спрятав того в пространственном искажении, которым и является сумка с незримым расширением, да еще и в состоянии стазиса и трансформации в предмет, можно, как мне кажется, на 99% избежать обнаружения на карте мародеров. Да и в целом сумка – довольно надежное место, ведь всегда со мной. Под такие мысли я добрался до совятни практически одновременно с безымянной школьной совой. Позвал домовушку с мясом и угостил сову, что начало с очевидным счастьем и чувством выполненного долга, под завистливые взгляды других птиц поедать аккуратно нарезанные и удобные кусочки. Вернувшись в гостиную, а потом и в комнату, обнаружил, что Поттера еще нет. Теперь нужно немного обдумать ловушку для Блэка, если тот явится сюда в порыве заполучить предателя в свои руки. Такой вариант я считал даже более вероятным, ведь в канонной истории Блэк буквально бредил этой идеей, она была навязчивая и, похоже, позволила сохранить остатки рассудка. А вот то, что не сохранилось, вполне может подтолкнуть Блэка к безумному и отчаянному проникновению в гостиную, возможно, даже не побрезгует допросом кого, что можно использовать в качестве ловушки. Вот тут уже проблемы. Ловушки из гримуара несут сугубо летальный характер, а случайные жертвы мне не нужны, но они могут быть, ведь образца плоти конкретного волшебника у меня нет. Ой, дурак, есть же не на конкретного волшебника ловушки, а на тип волшебства. Даже во вполне обыкновенной библиотеке замка я встречал заклинание для опознания анимага. Оно абсолютно универсально и действует на абсолютно любого анимага, что свидетельствует о некой унифицированности этой способности у волшебников, вне зависимости от индивидуальных характеристик и параметров. А в заклинаниях гримуара есть контур зачарования помещения для принудительного обращения анимага в человеческую форму, болезненного и парализующего обращения. Все-таки, какой же подарок сделал мне Малфой, пригласив тогда к тому французу, хоть и за большую часть этих знаний меня можно упечь в Азкабан до конца света. Ну, по нынешним законам. Тут вдруг посетила меня забавная мысль. В истории о Гарри Поттере был невероятный рояль в кустах для двух альтернативно одаренных подростков, Гермиона Грейнджер. Нет, серьезно. Происходит какая-нибудь херня, никто не знает, что делать и как поступить, а тут Гермиона. Мальчики, я тут в одной книжке для легкого чтения видела заклинание, прекрасно подходящие для решения нашей проблемы. Дождавшись возвращения Поттера, проследил, когда тот уляжется спать, и наколдовал на всех Сомнус. Только после этого начал представлять на кончике палочки нужную магическую конструкцию из линий, визуализируя ее запитывание магией. В такой спокойной обстановке даже смог почувствовать ее движение, не зря тренируюсь. Фримфониэтер. На кончике палочки набухла светящаяся голубым капля и сорвалась, разбившись о пол, расходясь как волна по воде. Эта волна прошла по полу, предметам и стенам, сходясь обратно на потолке, затухнув. Теперь, если анимаг решит посетить эту комнату, то непременно пожалеет о столь опрометчивом поступке. Однако, нужно поставить еще и оповещение на чужаков. Сформировав на кончике палочки очередной конструкт, напитал магией и произнес: «Утлан-ангети». Очередная капля, только светящаяся желтым, повторила визуальный эффект кругов на воде, но в отличие от прошлого заклинания, нужно указать людей, игнорируемых заклинанием. Помимо меня, само собой, колдующий автоматически находится в этом списке. Удерживая активированный контур заклинания в воображении, по очереди подошел к каждому из ребят, указывая на них палочкой и проговаривая «Эйгенум», отмечая второй частью заклинания своих. Только по завершении этих священнодействий, с чистой совестью лег спать. Дни до Рождества летели с огромной скоростью. Я постоянно то и дело проверял наличие статуэтки Питера в сумке. С утра, перед пробежкой, после пробежки, перед душем, после душа, на занятиях и переменах, не унималось легкое беспокойство, а отсутствие действий со стороны Сириуса Блэка постепенно подводило к мысли, что он таки дождется встречи в хижине, а не ломанется грудью на баррикады. На каникулы я решил остаться, а вот Гермиона горела желанием съездить к родителям на праздники, но при этом и остаться желала. Однако мое напутствие на хорошее времяпрепровождение и маячащие на горизонте над лесом дементоры окончательно расставили точки над «и». Полугодовые экзамены пролетели в один миг, словно и не было их. Праздничный пир, и вот уже утром следующего садились в поезд ученики, что пожелали отправиться домой на каникулы, а таких было больше обычного, совсем как в прошлом году из-за Василиска. 25 декабря. Рождественский пир в дружественной и даже семейной атмосфере среди преподавателей и всего нескольких учеников, среди которых из наших были близнецы, Рон, Гарри да я. Даже те, кто обычно остается по разным причинам, уехали к друзьям, чтобы отдохнуть от дементоров. Хотя и остались несколько человек с разных факультетов, кроме Слизерина. Наступили каникулы, тренировки и самообучение. Наше все, абсолютно все время я проводил за этим занятием и посещением кухни Хогвартса, поедая все подряд к вящей радости домовиков. Уже готовясь отойти ко сну 29 числа, я вновь обратил внимание на так и не отпустившее легкое чувство тревоги. Скоро, скоро уже многое должно решиться. Осмотрев комнату, отметил, что Гарри и Рона еще нет. Вполне может оказаться, что они тренируют Патронус, ведь недавно Поттер хвастал тем, что Люпин показал ему это заклинание и рассказал, как его создавать. Ну, Поттер-то точно тренируется, ему если что в голову ударит, то он просто так не отступится. А вот Рон скорее просто деградирует на диване рядом, за компанию. Уже пребывая на грани сна, меня буквально выдернул в реальность сигнал от охранных чар на комнате, воздух в которой тут же заполнился сдавленным мучительным хрипом. Выхватив из-под подушки палочку и подскочив с кровати словно по команде «подъем», и даже еще не сориентировавшись в пространстве, усилил себя пассивной гемомантией и как из пулемета накидал в сторону источника звука связку из экспелиармуса, редукта, ступифе и инкарцера. Грохот стоял знатный, а с моей палочки под потолок взлетел люмос. В углу комнаты валялся связанным самый настоящий бомж в куче обносок. Грязные колтуны черных волос свисали до плеч, далеко не здоровая кожа, щетина и совершенно бешеный взгляд голубых глаз остановился на мне в неверии. Хотелось высказаться, но вместо этого я погрузил Блэка в сон, наложив стазис и превратив в статуэтку. Фарфоровую, красивую, но к деталям лучше не присматриваться. Быстро схватив сумку с вещами и Питером внутри, кинул туда же и Блэка, пока горела спичка, оделся, накинул мантию и под комплексом скрывающих чар побежал в одно из немногих непросматриваемых мест на карте мародеров и теоретически существующей системе безопасности Хогвартса, тайной комнате. Без препятствий и приключений добрался до места, но то и дело доносились звуки суеты в замке, придурка спалили. «Откройся, зараза!» Нырнув в проход, попутно прошипев ему закрыться, прокатился по трубам и вновь оказался в подземельях, на полу из костей. Все-таки по зиме здесь холод просто смертельный. Хорошо, что мантию накинул зимнюю, да и вообще оделся, согревающие чары больно уж нестабильная хрень, ведь от них можно либо все равно замерзнуть, либо перегреться и для длительной работы, при которой нельзя отвлекаться. Они категорически непригодны. Сбросив сумку на пол и достав из нее фигурку Блэка, бросил ее чуть поодаль от себя, тут же наведя палочку. Финита инкантатим. Универсальное и мощное отменяющее, кто бы что ни говорил. Фигурка сразу поплыла словно из пластилина, почти моментально превратившись в лежащего Блэка. Все так же в обносках, такого же грязного, но уже не связанного и вполне себе в сознании. Он был явно в шоке, но я тут же кинул в него инкарцера. Блэка тут же связала веревками, но он смолчал, лишь глядя на меня безумными глазами. Ждал. «Мистер Блэк, не могу сказать, что мне приятно с вами познакомиться, однако у меня к вам предложение, которое должно вас заинтересовать». Блэк молчал, ждал. «Я не снижал бдительности, прислушивался к магии и внимательно следил за пока что отсутствующими движениями. Не буду томить, я поймал Питера Петтигрю. По крайней мере, это тот же человек, что и на старых колдографиях, без пальца и он анимак крыса». Достав фигурку Питера из сумки, показал ее Блэку, оставаясь на безопасном расстоянии. Света здесь было достаточно, чтобы можно было пренебречь люмосом. Вот все-таки нужно будет разобраться, откуда он здесь берется, без окон и осветительных приборов. Сириус узнал своего врага даже в статуэтке, задышал чаще, а взгляд стал безумнее, и, кажется, даже рыкнул пару раз, но молчал. Убрав статуэтку Питера в сумку, дабы вернуть себе долю внимания, я вновь заговорил. «Я отдам вам Питера Петтигрю, но взамен мне кое-что нужно. Вы меня вообще понимаете?» «Да», всего одно слово хриплым голосом было мне ответом. «Что тебе нужно за эту предательскую рожу?» Мне не особо нравился взгляд Блэка, но тем не менее, кольцо главы рода. Несколько секунд молчания, и Блэк начал очень тихо смеяться, но с каждой секундой все громче и громче. В конце концов его безумный лающий смех громким эхом перекатывался по подземельям замка в течение пары минут, пока узник Азкабана не зашелся в кашле, смутно напоминающим подобный у больных воспалением легких. «Ты проделал такую работу, ха-ха-ха, чтобы получить то, что лежит у тебя под носом». Блэк опять начал смеяться, но на этот раз кашель остановил его почти сразу. «Тем не менее, отдам крысу за кольцо, отдавай сейчас», резко выкрикнул Блэк, задергавшись в путах и смотря на меня безумным взглядом. «Сейчас, я убью эту тварь прямо здесь». «Кольцо», спокойно ответил я, а через секунды Блэк успокоился. «Кольцо на крысу, не иначе. Мне изначально показалась вся эта история с вами всеми бредом, а когда я увидел на карте мародеров Питера Петтигрю, все стало слишком подозрительно. Вы ведь не виноваты?» «Я виноват», тихо сказал Блэк, смотря в пол из костей. «Это я во всем виноват. Вы мне кольцо главы рода Блэк, я вам крысу. Все просто». Сириус Блэк молчал. «Возможно, думал, а может быть и нет. Оно ближе, чем ты думаешь. У меня есть тайник недалеко от Хогвартса. Отдай мне хвоста», внезапно закричал Блэк. «Отдай, и я принесу кольцо, как только разберусь с ним». «Не пойдет. Вы подняли шумиху своим поступком. У Гарри Поттера есть карта. Он тоже видел Петтигрю и наверняка рассказал профессору Люпину. Тот, Дамблдору. А может быть и нет. Но в любом случае, у них есть карта. Вас повяжут раньше, чем вы выберетесь из замка. Повяжут вместе с Петтигрю. Но послушайте меня. Я присел на корточки в 5 метрах от Блэка.